Глава 20. И будет нам счастье. Полина. Культурно проведенный вечер, крепкий сон, утренняя пробежка на свежем воздухе и вкусный завтрак — идеальный коктейль для бодрого начала нового дня. Украсила зеленью омлет и переставила тарелки на обеденный стол. «Гер, завтрак готов!» Из комнаты раздался стон. Затем муж совсем не по-доброму выругался. Пройдя в спальню, наблюдала картину. Герман, согнувшись пополам и скривив лицо, держался за живот. «Что такое, Гер?» Я поспешила к кровати и, сев рядом, положила руку на его плечо. «Живот, да?» «Прихватила, ага», — простонал он и отвернулся лицом в подушку. «Крутит, да?» «Да вообще капец, режет внизу, как ножом», — прохрипел муж. Сбегав на кухню, быстренько вынула из шкафчика аптечку, нашла нужные таблетки и, налив воды в стакан, вернулась в спальню. «Держи, обычно быстро помогает». Гера внезапно вскочил с кровати и, приложив руку ко рту, побежал в туалет. «Ну вот», — расстроенно вздохнула я и взглянула на часы. 6:45. Через 15 минут мы должны выехать в Питер. На 4 часа назначена встреча с владельцем здания, который ясно дал мне понять, ждать не будет. У него на это здание уже очередь выстроилась, и я и так еле-еле уговорила его придержать для нас до субботы. «Не приедем, уйдет. Как пить дать, уйдет». «Что ж делать-то, а?» — покусала губу я. «Сможет ли Гера сесть за руль в таком состоянии? Путь ведь не близкий». И через пару минут я получила ответ на свои сомнения. «Поль, давай поездку отложим на завтра», — пошатываясь, войдя в спальню, вымолвил он. «Мутит жесть просто, не доеду», — и лег на кровать, свернувшись в позу эмбриона. «Завтра будет поздно, ты же знаешь», — вздохнула я, уже даже не надеясь, что Герман сегодня сядет за руль. «Тогда езжай одна», — ответил муж, кутаясь в одеяло. Я только открыла рот, сказать, что на такие дальние расстояния мне страшно ехать за рулем, как в голову пришла мысль. «А что, если попросить Влада?» «Ну да, распоряжусь в бухгалтерии, чтобы дали ему двойную доплату за вызов в выходной день. Если он не занят, конечно. Только Гере об этом знать совсем не обязательно. Всплеск ревности не нужен ни мне, ни ему. Все же я поеду с ним исключительно по рабочим делам. И да, муж сам нанял его водителем, так что...» «Ну, ты тогда спи», — погладила его по спине. «Таблетка скоро начнет действовать. Надеюсь, отпустит». И, встав с кровати, добавила. «Завтрак на столе, обед в холодильнике. Я наберу, как доберусь до места, ладно?» Вместо слов из его рта донеслось сонное мычание. «Совсем плохо, видать». Прикрыв дверь в спальню, на цыпочках прошагала на кухню и написала Владу. «Привет. У тебя сегодня есть какие-то важные дела?» Ответ не заставил себя долго ждать. «Привет, Полина. Уже нет». «Мне нужно быть в Питере к 4. Сможешь отвезти за двойной оклад?» «Не вопрос. Во сколько за тобой заехать?» И мне разом полегчало. «Вот молодец, Тихонов. Никогда не откажет. Я уже готова. Набери, как будешь подъезжать». Через полчаса после сообщения Влада, что он будет через 15 минут, я вышла во двор и перепарковала свою машину за автосервис, расположенный через дорогу от нашего дома. Туда Герман уж точно не сунется. Да и вообще, судя по его состоянию, дальше туалета он сегодня навряд ли дойдет. Глаза Влада вспыхнули, как только он меня увидел. Улыбнулся. Сам сонный, волосы взъерошены. Видимо, не успел даже побриться. Мне всегда нравилась его трехдневная щетина. Почему-то тут же вспомнилось, как она кололась, когда он меня целовал. «Так, Полина, живо бери себя в руки. Ничего личного, только работа», — приказала себе я. «Я так понимаю, у тебя там встреча насчет здания?» — спросил он, снимая кожаную куртку, и бросил ее на заднее сиденье. Даже не стала спрашивать о его осведомленности. Влад слышит все наши разговоры с Герой, когда возит нас на работу и обратно. «Именно», — улыбнулась я и защелкнула ремень безопасности. «И если мы не успеем, то оно уйдет». «Не переживай, я этого не допущу», — подмигнул Влад и резво тронулся с места. Гера. «Да где же эти долбаные ключи?» — ругался я, один за другим открывая ящики комода. И только в нижнем нашел нужную связку. У покойного тестя было две слабости — автосалон и рыбалка. Как сейчас помню, как он уезжал в свой рыбацкий домик с пятницы по воскресенье и переставал для всех существовать. И только оттуда Петрович возвращался изрядно отдохнувшим и удовлетворенным проведенными выходными. Домишко находится в лесу, в 70 километрах от столицы. Добротный, но маленький, и площадь земли там ничтожно мизерная. Нисколько не жалко расстаться с таким наследством. Сегодня я нарочно сделал вид, будто бы мне стало плохо. Знал, у меня больше не будет шанса незаметно съездить в рыбацкий дом и осмотреться там. А еще прекрасно понимал, что жена, которая мне все уши прожужжала про покупку здания, ни за что не отменит поездку в Питер. Сама сядет за руль и помчится туда. И теперь у меня появилось предостаточно времени, чтобы как следует подготовиться. К 11 часам я был на месте. У Петровича, как у самой дотошной домохозяйки, в доме все прибрано. На стенах развешаны удочки, на вешалке рыбацкий костюм, в ряд выстроились резиновые сапоги. Рядом стоят домашние тапки с овечьей шерстью внутри. В углу плетеные корзины. Я был тут всего один раз, и сейчас прошелся по дому, чтобы освежить воспоминания о нем. Подойдет ли он для того, что я задумал? Стены — брус. Потолок обшит пластиком, что тоже очень хорошо, — размышлял я, оглядывая маленькую кухню. Вошел в комнату, открыл печь. В тот день нужно будет заблаговременно принести дрова и протопить дом. Приеду сюда днем и все сделаю. Иначе Полина попросту откажется ночевать в таком дубаке, — поежился я от холода. Обойдя кровать, подошел к деревянному окну, покрутил ручку, сбегал в машину за отверткой, открутил эту ручку и бросил в ящик стола, припорошив сверху бумагами. Напоследок обвел комнату взглядом, мысленно сфотографировав ее и запомнив, что и где стоит. Вышел во двор. Вокруг ни души. Лес, лес и только лес. Как раз то, что мне нужно. Сев в машину, вырвал из ежедневника листок и приступил к написанию плана. Все должно быть продумано до мелочей. Иначе вместо красивой жизни с Любой и нашим будущим ребенком я окажусь на тюремных нарах. Пальцы слабо держали ручку. Внутри поселилась опасная смесь чувств. Страх из-за того, что что-то пойдет не по плану, сменялся угрызением совести. Я все же решился на этот отчаянный шаг. «Как потом жить с этим будешь?» — царапнула по сердцу очередная порция жалости к Поле. В голове троекратным эхом раздался внутренний голос. «И ты пойдешь на это преступление, ради той, которую любишь?» «Пойду». Я уже все взвесил. И не раз. У меня была целая ночь, чтобы разложить все по полочкам. И с рассветом чаша весов перевесила в сторону Любы. Уверенно надавил ручкой на листок и записал. Первое. Снотворное. Второе. Вино. Третье. Бензин. Побарабанил пальцами по колену, пораскинул мозгами. Бензин. Я зашел в интернет, нашел нужную статью. При возгорании от легко воспламеняющихся и горючих жидкостей часто остаются характерные следы. Черт, бензин нельзя. При выявлении причины пожара это сразу всплывет наружу. Воспроизвел в памяти картинку комнаты. Прикроватная тумбочка стоит прямо у окна. И от нее примерно пару сантиметров до занавески. А что если на тумбочке будет стоять свеча, И двое изрядно подвыпивших людей, засыпая, не придали этому никакого значения. Вернулся к плану. 3. Свеча. Угу, а что со снотворным? Его же тоже смогут обнаружить в ее крови. «Да, из меня преступник, как из танкиста-балерина», — выдохнул я, медленно потерев лицо. «Нужно все продумать, Гера. Все, до каждой малейшей мелочи». Я постучал по виску указательным пальцем, как будто там есть какая-то потайная кнопка, включающая мозг. «План сработает, и я останусь вне подозрения только в том случае, если все сделаю правильно. И будет нам счастье. Так, может, без снотворного? Зачем оно, когда Полина и так косеет с 2 глотков вина? А если вино будет достаточно крепким, то вполне можно обойтись без вспомогательных веществ. Если она выпьет пару бокалов, то точно не очухается так быстро. А когда очухается, то будет уже поздно». И снова меня с ног до головы обнесло мурашками. Прогнал муки совести и откинулся на спинку кресла. «Один день, Гера. Один этот день решит все твое будущее. Твое, Любы и вашего ребенка». Вычеркнул из списка снотворное, свернул листок в несколько раз, засунул его в карман чехла мобильного телефона и тронулся с места. А теперь остался главный момент. Какую причину найти, чтобы заманить ее сюда? Да, жена — любительница отдохнуть в тихом местечке, наедине с природой и чтобы никто не мешал. Но для выезда в рыбацкий дом ее отца должен быть веский повод, не так ли? Несколько минут я медленно ехал по трассе, гоняя в голове разные мысли. Никаких праздников не намечается. Рыбачить она тоже не любитель. Что же такое придумать? Точно! Резко оживился я и щелкнул пальцами. Вот и отличный повод нашелся. И, утопив педаль в пол, помчался в столицу.